замерзает на асфальт. Зачем же здесь, когда совсем бежал? Морозы в декабре, последние секунды на земле, последние секунды на земле, последние секунды на земле. Крещенские морозы в декабре, последние секунды на земле. Совсем не жаль.